Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз на чарзе нашае падарожжа. Сёння Зміцер Бартосік расказвае пра мястэчка Воўчын Камянецкага раёну. Мястэчка Воўчын мяне сустрэла гукам сякеры. Дровы калола на сваім падворку моцная пажылая сялянка гадоў 70. Гледзячы па вялікай грудзе дроваў, працавала старая даўно. Вялікія цурбаны разляталіся на дзве паловы з аднаго трапнага ўдару. Як жыццё-то ваша? Добрый дзень. Що ж, хазяїна поховала, тепер сама дрова рубаю. І ще кольки моці в руках. Колеса... Моці так, дитина, але ноги не ходять. Ноги не роблять. Що... Руками я ще зроблю, а ноги не ходять. Що ж ти зробиш? А робити то треба. Їсти то треба, ще покаже вий. Хто за мене робити буде? Нема нікого. Що баби дрова рубають, правильно пишіте. А чим іще живіть його, окремя дрова? Так, внуки. Будую внуки і все. І сижу вдома. То в'яжеш, то шиєш, то тоє, то сьо і так. Вже своє одрубила. 37 літ одрубила, хватить уже. Не треба віддихнути. При словах «оддухнути» старая ізноў взяла свою сякерышчу і ліха протягнула працу. Сапраўды, калі так віддихати, дык можна і до 100 гадоў дожити. У Воўчыне ёсць што паглядзець. Пры ўездзе з боку высокага у полі падарожнікаў вітае высокі драўляны крыж. Гэты крыж быў пазначаны на мапе ажно 1762 году. А колькі яму насамрэч аднаму Богу вядома, ён перажыў усе войны, як і стары млын у цэнтры мястэчка. Менш пашанцавала Воўчынскаму Троіцкаму касцёлу, пабудаванаму ў 1734 годзе Станіславам Панятоўскім, бацькам апошняга караля Рэчы Паспалітай. Панятоўскія пэўны час валодалі Воўчыным, і сюды ў 1938 годзе быў перавезены прах манарха з Петербургу. Іван Іванавіч Вайцюк, найстарэйшы жыхар Воўчына, 85-гадовы ветэран апошняй вайны, тое сёе памятае. А вы не помните, як туды привезли прах Понятовского? Прах Понятовского, я вам скажу, это тоже где-то на 38-й год. Да, это было ночи, темнота такая была, это было осенью, темнота была страшная. Его эту ночью тайком, там легковая машина или три машины было, я так, ну, короче говоря, ночью. И ночью привезли, и ночью все это, понимаете, было туда запрятано. Вот такая вот история. Дальше. Никакого поклонения ему не было. Ничего тут, не абсолютно была тишина. При Польше он работал, этот костёл. А тогда же была, значит, такая политика ополячивать нас, тут белорусов. Я давно коллекционирую истории початку Другой Сусветной войны и наступления Червоной армии. Старый Иван подаровал у мою коллекцию свою историю, як сустракали тут червоноармейцев. Строили браму такую деревянную, понимаете, украшенную, лозу. И ту браму, понимаете, для встречи разбирали три раза. Где-то поднялась паника, что польская здесь какой-то отряд идет с леса, конница. Раз-раз разобрали ту браму, понял, спрятали. Оказывается, там где-то пару этих столько конников было, они повернули около фигуры невысокую. На завтра, на утро опять строй. Опять брама та, понимаете, это. Потом опять вот такая паника была. А мы, мне было уже 15 лет, в эти ночами, там было хлопцев, нас человек, понимаете, 15 таких молодых. И мы с длинными вилами, что-то снопы подавать ночами, охраняли Воўчын. Такая команда была. Если только появятся какие-то конники польские, значит, сразу выскакиваем со всех сторон, с вилами, понимаете? Ну, представьте, это же, если человек там был бы с этим каким автоматом или с винтовкой, ходит там с этими вилами. Вот такая вот была встреча. У нашага апошняга караля быў нешчаслівы лёс. Слабы палітык згубіў сваю дзяржаву. Ён не карыстаўся вялікай павагай нашчадкаў пасля смерці, і нават прах ягоны цярпеў прыніжэнні і знявагу. А што сам касцёл так разграблены? Понятия не имею, куда это все девалось. Никто. Знаю только одно, что когда, понимаете, я уже работал в школе тогда физруком, 48-й год. И, значит, перерыв большой бывал-то по 20 минут. Увидели, что открытый костел. Кто-то один пошел, другой, это вот дети даже тут узнали, и все рынулись под костел. Вот с этой стороны, где лежал тот гроб, он оказался уже сверху. Гроб дубовый, такой большого размера. В том гробу, понимаете, еще был какой-то железный гробик. Возле этого железного гробика какие-то там вещи лежали, только я не помню. Или шинель, наверное, шашка была. Какая-то булава, я помню, эту, взяли ту булаву. Корона какая-то была. Одевали там даже дети на голову, понимаешь, некоторые. Ну и вот это на этом и конец. Никто потом... Неизвестно, куда это все девалось. Там шкатулка небольшая стояла. Наверное, прах был его. А что ты говоришь, от кости где-то какие-то там? Там не было никаких костей. Раскрыто все было. Гроб раскрытый, все было раскрыто. Это раскрыто было ночью. Касцёл на ўсіх даступных здымках выглядае велічнай рамантычнай руінай. На жаль ці на шчасце, мне не давялося адчуць ягоную ауру. Сёння храм стаіць за высокім плотам, закаваны ў рыштаванні. Можа, дзякуючы каталіцкай царкве, ён калі-небудзь адродзіцца. Вы слухаеце перадачу з серыі «Падарожжы свабоды». Змізер Бартосік расказвае пра мястэчка Воўчын Камянецкага раёну. За мястэчкам разлягліся шырокія шыкоўныя азёры, якія мясцовае акцыянернае таварыства, былы калгас, вырашыў паставіць на службу. Воўчынскі рыбавод з гонарам распавёў, што лепшай рыбалкі я не знайду нідзе ў Беларусі. Это до вас можна прыехаць і адпачыць, да? В прошлым году у нас 65 тысяч чалавек цана была. Это в сутки? Да, и сюда входит рыбалка, 65 тысяч человек. Вот, ну, у нас за сезон, хотя сулили за такие деньги, к вам никто ногой не ступит, однако у нас прошло 217 человек. В прошлом году у нас выручка составила 14 миллионов 105 тысяч. Ну, и Кепска? Да, из Минска были у нас хлопцы, из Санкт-Петербурга были, даже корейцы были. Мясцовая краязнаўца Галіна Качаноўская, чалавек апантаны ідэяй зрабіць у Воўчыне гістарычна-археалагічны музей, у якім бы знайшлося б месца постаці не толькі Панятоўскага, але многім іншым слаўным гаспадарам Воўчына. Можа быць, з часам у былой плябані нам пашчасціць убачыць тое, што ўдалася гэтай маладой кабеце знайсці ў родных ваколіцах. Але ж далёка не ўсё. Ці копают тут так званые черные копатели? Вообще, конечно, копают и давно. И вообще, как бы территория, насколько я знаю, Каменецкого района уже прочищена довольно сильно. Для археологов осталась как бы работа то, что находится под тем слоем, который не берет аппарат. Это значит, золото выкопали, а бивни мамонта покинули на вуковцев. Ну, не только бивни. Значит, вообще ситуация такая. В основном черные копатели, они собирают монеты. Все, что попадается им под руки, вот недавно буквально человек со стажем копателя принес мне несколько вещей, которых он нашел, значит, на поле. Говорит, а, это ерунда, мы это не собираем, мы это выбрасываем, чтобы оно нам не мешало, чтобы не звенело потом. Это оказались фибулы пшеворской и вельбарской культуры, первый-второй век нашей эры. Сколько они их выкинули, неизвестно. В наши руки попалось, по-моему, 4. Это такие застежки на плащ. Они цеплялись парами, 2 вот. Они изображены в виде такого кинжала в ножнах. А сколько такого уничтожено всего? Как бы они это просто выбрасывали. Вообще это все уходит. Это серьезная проблема. Но она до сих пор не пытается решить. Произведения искусства уходят. Произведения натуральные. Это очень жалко. Па прасёлкавай дарозе ў Воўчын спяшаецца кабета, якая менш за ўсё падобная на турыстку. Мы приезжие на заработках здесь, в Вовчине. На заработках? Да. А откуль? С Луненецкого района. Перебираем бульбу. Будем снова до Нового года. А чому з Луненецького району? Колхозов практически нету. Но если есть колхозы, у нас нет туда пристроиться. Як. Все рабочие места заняты. Хоть в колхозе. И таким чином вы так выживаете? Вы приезжаете на такие работы? Я знаю, мы не только сюда приезжаем. Мы на Гродинщине были, мы были и на Меньшине. Везде, где требуется рабочий, нам биржа говорит, куда ехать. Мы и судимся, едем. А сколько платят, коли не секрет? Бывает и 800, бывает и миллион. Как зробишь? Сейчас это 400, под 500, если что. У нас все семейные, помогать надо детям. Только поедешь, чтобы заработать, детям поможет. Сколько же детям году? 35. А внуки-то малые, тоже ж надо поесть. Вот и вся эта песня наша. Ездим, працуем и деньги копим. Если бы не колхозовать его, я не знаю, как мы жили. Як бы мы жили, калі б не колгасы? Пытанне, канечне, цікавае. Адказ на яго знаходзіцца літаральна ў дзясятку кіламетраў на захад, на тым баку мяжы. Але шукаць яго там, гэтай спрацаванай кабеце, да галавы не прыйдзе. Можа, яе ўнукі пашыраць свой свет. Дальше с серии «Подороже свободы» Змітер Бартосик рассказывал про местечко Вовчин Кам'янецького района.